Посмотрим теперь, что делала Свабу. Здесь 15 июня Нолькин приехал к Любросу и со слезами просил отмены в условиях, которые уполномоченные взяли бы на себя. Румянцев и Люброс отвечали, что взять на себя отмену условий они никак не согласны, но только в надежде на апробацию императрицы назначают новые условия. Уступку России всей Кюмино-Горской области, половины Карелии и Нейшлота. «Запрос о части Карелии мы сделали для того, — писали Румянцев и Люброс, — чтоб тем легче шведы согласились на отдачу Нейшлота, и притом не желая упустить ничего, чем бы можно было получить от них побольше». Шведы не хотели уступить побольше, и после жарких споров написали проект договора. Шведы обязывались избрать в наследники престола принца Галштинского, уступить Кюменогорскую область со всеми устьями реки Кюмени. А Нейшлоте шведские уполномоченные обязались в надежде на апробацию, точно так, как русские насчет Савалакса и Карелии, хотя они имели указ императрицы об уступке этих земель. Россия обязывалась принять меры для защиты Швеции, если бы последняя подверглась нападению вследствие заключения такого договора с Россией, как о том прежде говорено. Относительно этого обязательства Румянцев и Люброс писали: «Сей пункт всех тяжелее для нас был, ибо в указе нашего величества в том отказать велено, и только тогда на то поступлено, когда увидали действительно, что уж разрыв всего от того зависит, и потому он и так, по нашему рабскому мнению, изображен, что ваше величество ничем не обязует, ибо пристойные меры не в одном оружии, но и в негоциации, разумеется, а более того заключение, как о том говорено». Все опровергает ответственно тому, как от нас сказано, что ваше величество никаких обязательств в мирное дело включить не намерены. На этом основании составлен был подписанный 17 июня уверительный акт, на который поступить, писали уполномоченные, мы по рабскому нашему ревностному усердию к высочайшим вашему величеству интересам и отечеству дерзнули наипаче для того, чтобы конгресс по точному указу вашего величества до разрыву не допустить и шведское зданию соединения отвратить. Уверительный акт едва успели вовремя привести в Стокгольм, потому что далее карлийские крестьяне в числе 8000 ворвались 22 июня в столицу с тем, чтобы провозгласить наследником принца датского. Картечи заставили крестьян разбежаться. А так как уверительный акт был уже получен 19 числа, то 23-го король, сенат и все четыре государственных чина единогласно выбрали коронным наследником галштинского принца Адольфа Фридриха, и одновременно с провозглашением этого избрания объявлен был и мир с Россией. Императрицею мирный договор был подписан 19 августа. Свейский король уступил ее императорскому величеству и наследникам ее и последователям Всероссийского императорского престола в совершенное, непрекословное, вечное владение и собственность всей войне завоеванную из Великого княжества Финляндского провинцию Кюмене-Гор с находящимися воной городами и крепостями Фридрихсгамы, Вильманштранд и сверх того часть Киршпиля, Пютти, Тиса по ту сторону и к востоку последнего рукава реки Кюмени или Келтиса обстоящую, который рукав между большим и малым Аборсфорсом течет, а из Савалакской провинции город и крепость Нейшлот с дистриктом и со всеми принадлежностями и правами. Относительно войны, оконченной Абовским миром, до нас дошло любопытное сочинение, неизвестно кем написанное, в форме разговоров между двумя солдатами. Во время стоянки армии у Аландских островов перед заключением мира солдат Симон говорит своему товарищу Якову: «Для чего мы столько долго в пустом месте стоим, где не можно на пищу ничего достать, купить, да и вода самая нужная и нездоровая? А видим, по островам финского скота шатается много без пастухов, и жителей в деревнях нет, а брать его не велят. От такого недовольствия в полках весьма больных умножилось, да и мрут, а главные наши командиры о довольстве нашем не стараются и в хорошие места не переводят, Бог им судит. С великую б мы охоту и против неприятеля с ружьем померли, нежели ныне здесь от недовольствия. Если б таким образом случилось шведам войти в наши российские места, то они бы по своей гордости и к нам зависти не то, чью скот наш не пощадили, но и жен, и детей наших мучительски обругали, и церкви осквернили, как то в прежнюю бывшую войну от них в Малороссии было. Разве мы скота их хуже? Яков. Фельдмаршал человек, хотя и добрый, да так уж ему и иного по старости лет и в ум не придет, а генералитет, говорить о том, опасается, чтоб не досадить еще. Подлинно мы знать не можем, каковы дела происходят в Стокгольме и на мирном конгрессе в Абове. Симон. В таком состоянии эту нашу со шведами войну надеялись обыть. Как бы прежние российские правители у нас еще целы были, и чем бы она окончилась, страшно и спрашивать. Яков, памятуешь ли прошлые годы, когда пошли мы в Польшу для избрания нынешнего короля Августа III на место отца его? Был у нас главным командиром генерал Лессий, который ныне фельдмаршал, хотя иноземец, только человек добрый. А как пришли под Гданьск? Тогда приехал к нам генерал-фельдмаршал Миних, природный немчины, не нашей веры, стал жестоко с нами, российскими солдатами и с офицерами, поступать, и не рассуждая о государственных наших убытках и о погибели нашего народа, во многих нехитростных тогда партиях посылал. А паче под Вилборг, напившись пьян, лучших тогда из всей армии гренадеров и мушкетеров ночью на приступ командировал. Откуда малое число назад в лагерь пришли, да и то почти все переранены. И тут множество добрых солдат погубил, а пользы никакой не получил. С турками войну объявили и поручили главную армию в команду ему же, Миниху, а генерала Лессия пожаловали фельдмаршалы и Азов брать послали. Вот стали у нас оба фельдмаршала-иноземцы, чего с начатия России при милостивейшем отце нашем императоре Петре Великом не было. Пошли мы под команду его Миниха в Крым, вышли в степь пустую, и стал Миних российских людей перебирать, штаб и обер-офицеров штрафовать, в солдаты без суда писать, и самых старых и заслуженных полковников перед фронтом армии под ружьем водить, и все за безделицу. Увидишь, что у офицеров галстук не белый или не напудренный, а в степи кому на это смотреть? Вот Петра Великого законы начали уничтоживать. Провианта у нас уже ничего не стало, люди стали ослабевать и с голоду помирать. Миних на то ни на что не смотрит. Хотя многих мертвых старых солдат, перед собой лежащих, видит, никогда не сожалел, ибо не его крестьяне и не с его деревни взяты, а российских дворян он и ни одного в свойстве себе не имеет, чего их жалеть».